«Больно?» – спросила я. «Да, немного, но продолжай», – ответил он, – «уже становится легче. Я не признался бы в этом никому, кроме тебя, Саксоночка, но это было великолепно. Мне никогда не доводилось испытывать нечто подобное». «Рада, что ты остался доволен собой», – сухо ответила я, беря вторую порцию крема. «Я тоже интересно провела время». Не прекращая массажа, я рассказала ему о предложении герцога Сандрингема. Морщась от боли, так как я надавливала на больное место, он промычал в ответ: «Значит, Колом был прав, говоря, что этот человек мог помочь избавиться от обвинений, выдвинутых против меня». «Судя по всему, да. Но я думаю, вопрос в том, захочешь ли ты принять его покровительство». В ожидании ответа я старалась ничем не выдать своего волнения. Я заранее знала, каким он будет. Семейство Фрейзеров известно своим упрямством. И хотя мать Джейми была Маккензи, сам он был Фрейзером до кончиков ногтей. Вбив себе в голову, что он должен во что бы то ни стало остановить Карла Стюарта, он вряд ли откажется от этой мысли. И все же мне казалась весьма соблазнительной возможность вернуться домой, в Шотландию, к спокойной жизни. Словно прочитав мои мысли, Джейми фыркнул: «Ну хорошо, я скажу тебе, Саксоночка. Если бы я был уверен, что Карл Стюарт сможет добиться успеха и избавить Шотландию от власти англичан, я отдал бы все свои земли, свободу и даже жизнь, чтобы помочь ему. Но, будучи отпрыском королевского рода, он всего лишь напыщенный глупец. У меня нет никакого выхода, как только остаться здесь. Я обязан с благодарностью отвергнуть предложение его светлости». «Я знала, что ты ответишь именно так», — сказала я, слегка надавив на бедро. Он улыбнулся, затем взглянул на мою руку, измазанную желтоватой мазью. «Что это за снадобье?» «Мсье Фаре дал мне его. Он не сказал, как оно называется, и я не думаю, что оно содержит какие-нибудь активные ингредиенты, но это замечательный жирный крем». Тело Джейми у меня под руками напряглось, и он взглянул через плечо на голубую баночку. «Тебе дал ее мсье Фаре?» – спросил он. «Да», – удивленно ответила я. «А в чем дело?» Вместо ответа он отвел в сторону мои вымазанные кремом руки и, свесив ноги с кровати, потянулся за полотенцем. «А на крышке баночки есть изображение геральдической линии?» – спросил он, вытирая мазь. «Да, есть. Что-то не так с этой мазью?» На лице у него появилось необычайное выражение, нечто среднее между испугом и радостью. «Я бы не сказал, что здесь что-то не так, Саксоночка», – наконец ответил он, растерев ногу так, что рыжеватые кудрявые волосики поднялись на ней дыбом. Он отбросил полотенце в сторону и задумчиво посмотрел на банку. «Мсье Фаре, должно быть, очень ценит тебя, Саксоночка. Это очень дорогая мазь. Но...» «Нет, конечно же, я отдаю должное этому снадобью», – заверил он меня. «Но сознание того, что я мог бы стать одним из его ингредиентов, вызывает у меня какое-то странное чувство». «Джейми», – я вдруг почувствовала, что у меня сорвался голос. «Что представляет собой эта мазь?» Я схватила полотенце, торопливо вытирая руки, покрытые мазью. «Жир повешенного», – неохотно ответил он. Я пребывала в полной растерянности, но, постепенно придя в себя, продолжила. «Ты имеешь в виду? По телу у меня побежали мурашки, а волосы на голове зашевелились». «Именно так. Жир, вытопленный из повешенных преступников». Он говорил весело, быстро овладев собой, в то время как я совершенно утратила самообладание. Говорят, очень помогает при ревматизме и болях в суставах. Я вспомнила, с какой тщательностью мсье Форе собирал извлеченные в ходе операции частицы организма пациентов в обители ангелов и многозначительный взгляд, которым Джейми одарил хирурга в тот вечер, когда тот проводил меня до дома. Ноги мои сделались ватными, внутри все похолодело. «Джейми, черт возьми! Да кто же такой этот мсье Фуре?» – вскричала я. На лице Джейми появилось еще более веселое выражение. «Он палач, Саксоночка. Я думал, ты знаешь». С конюшенного двора, куда Джейми отправился отмываться, он вернулся, дрожа от холода. Но ему необходимо было более основательное омовение, чем можно позволить себе в раковине спальни. «Не волнуйся, все в порядке», – заверил он меня, скинув рубашку и скользнув обнаженным под одеяло. Тело его было покрыто гусиной кожей, и он все еще продолжал дрожать, обнимая меня. «Ну как, Саксоночка, от меня больше не пахнет этой гадостью, а?» – спрашивал он, в то время как я, затаив дыхание, лежала под одеялом, крепко обхватив себя руками. «Нет», – сказала я, – «Джейми, боюсь, у меня кровотечение». «Иисусе!» – тревожно прошептал он, и я почувствовала, как его захлестнула волна страха. Он прижал меня к себе, гладил мне волосы и спину, но мы оба чувствовали полную беспомощность перед лицом физической опасности, грозившей мне. Сильный человек, он не мог защитить меня, страстно желая помочь мне, но был не в состоянии сделать это. Впервые я не чувствовала себя защищенной его объятиями, и сознание это угнетало нас обоих. «Ты думаешь», — начал было он, но сразу же умолк и сглотнул. Я чувствовала, как он судорожно старался подавить свой страх. «Это опасно, Саксоночка. Ты можешь сказать мне?» «Нет», — сказала я, еще плотнее прижавшись к нему и стараясь успокоиться. «Я не знаю. Кровотечение не сильное. Во всяком случае, пока». Свеча пока еще продолжала гореть. Он взглянул на меня потемневшими от тревоги глазами. «Может, мне лучше позвать кого-нибудь к тебе, Клэр? Кого-нибудь из женщин, работающих в больнице?» Я покачала головой и облизнула пересохшие губы. «Нет, не надо. Не думаю, что они способны чем-нибудь помочь мне». У меня не было желания разговаривать. Хотелось лишь, чтобы рядом находился кто-то, кто может помочь мне, если в этом возникнет необходимость. Из головы не шли слова врача, услышанные мной в один из первых дней обучения на курсах медсестер. Он отошел от кровати пациентки, которой угрожал выкидыш, и сказал, пожимая плечами: «В данном случае ничего нельзя предпринять. Если ей суждено потерять ребенка, она потеряет его. Но что бы вы ни делали, покой и постельный режим – единственное средство, но даже это редко помогает». «А может быть, все обойдется», – сказала я, стараясь успокоить нас обоих. «Иногда у женщины во время беременности случаются незначительные кровотечения». «Это не столь необычная вещь в первые 3 месяца, но у меня уже было больше 5. Сейчас нельзя было считать кровотечение явлением обычным. И все же существует множество причин, способных вызвать кровотечение, и не все они кончаются выкидышами». «Все еще может наладиться», – сказала я, положив руку на живот и слегка нажав на него. Немедленно последовал ответный импульс в виде слабого, вялого толчка, от которого мне сразу же сделалось лучше. На глазах у меня появились слезы радости. «Саксоночка, чем я могу помочь?» – прошептал Джейми. Его рука нашла мою руку на животе. Я накрыла наши руки ладонью другой руки и так держала. «Просто молись, молись за нас, Джейми». Глава 23. Хитроумный план. К утру кровотечение остановилось. Я осторожно поднялась с постели. Да, все было в порядке. Тем не менее, я отчетливо поняла, что пора прекращать работу в обители ангелов, и немедленно отправила Фергюса с письмом к матери Хильдегард. Она, в свою очередь, выразила добрые пожелания и обещала молиться за меня, а также выслала бутылочку коричневого эликсира, весьма почитаемого, как было сказано в сопроводительном письме, добропорядочными замужними дамами для предупреждения выкидышей. После мази Фуре у меня возникло твердое решение не принимать никаких лекарств, приготовленных кем бы то ни было. Тщательно понюхав его, я пришла к выводу, что все ингредиенты этого снадобья, по крайней мере, имели растительное происхождение. После некоторых колебаний я выпила столовую ложку эликсира. Жидкость была горьковатой на вкус и оставляла неприятные ощущения во рту, но уже одна только содержащаяся в письме матери Хильдегард рекомендация лекарства, возможно, совершенно бесполезного, принесла мне облегчение. Теперь я проводила большую часть дня, лежа в шезлонге у себя в комнате. Я читала, размышляла, шила или просто смотрела в пустоту, сложив руки на животе. Но это когда я оставалась одна. Если же Джейми был дома, он проводил все время со мной. Мы беседовали о повседневных делах или обсуждали последние письма якобитов. Королю Джеймсу, по-видимому, сообщили о предполагаемых вложениях Карла в винную торговлю, и он всей душой одобрял действия сына, считая их весьма удачными и способными помочь ему обосноваться во Франции, чего, как подчеркивает в своем письме Джеймс, он желал бы всей душой. Итак, Джеймс считает, что деньги помогут Карлу стать джентльменом и обеспечат ему положение в Париже, сказала я. Ты думаешь, что он только это имеет в виду? Луиза навестила меня сегодня и рассказала, что Карл на прошлой неделе приезжал сюда. Она поначалу отказалась принять его, но в конце концов согласилась. Она говорит, что держался он очень напыщенно и был чем-то явно взволнован, но чем именно ей не сказал. Просто намекнул, что намерен осуществить некую грандиозную акцию. По ее словам, он назвал это величайшим предприятием. Это не похоже на простое капиталовложение, не так ли? Действительно не похоже, мрачно отозвался Джейми. Продолжала я. Если собрать все эти факты воедино, можно добиться об заклад, что Карла не слишком-то заботит доходы от его предприятия, и он не собирается стать добропорядочным парижским купцом. Если бы я был азартным человеком, я бы и впрямь побился об заклад, заметил Джейми. Но сейчас главный вопрос в том, как остановить его. Все прояснилось спустя несколько дней. После многочисленных дебатов и бесполезных предположений Мурта был у нас в спальне. Он принес мне из дока несколько рулонов ткани. «Говорят, в Португалии вспышка оспы», – сообщил он, сваливая дорогой скользящий шелк на кровать, как будто это была груда старой мешковины. Утром из Лиссабона пришел корабль с железом. Начальник порта с тремя помощниками отправились туда с обыском, но ничего не нашли. Заметив бутылку бренди у меня на столе, он налил полстакана и выпил как воду, большими жадными глотками. Я была так поглощена этим зрелищем, что отвлеклась от разговора и очнулась только когда Джейми воскликнул: «Оспы?» «Да», – подтвердил Мурта, сделав паузу между глотками, – «именно оспы». И продолжал пить. «Оспы!» – пробормотал чуть слышно Джейми. «Оспы!» Постепенно мрачное выражение исчезло с лица Джейми. Вертикальная морщинка между бровями разгладилась. Он откинулся на спинке своего кресла, сцепив руки на затылке, и пристально посмотрел на Мурту. Уголки его большого рта раздвинулись, словно от улыбки. Мурта наблюдал за реакцией Джейми с достаточной долей скептицизма. Он допил свой стакан и сидел, развалившись на табурете, в то время как Джейми вскочил на ноги и начал кружить вокруг своего низкорослого клансмена, что-то насвистывая сквозь зубы. «Кажется, у тебя родилась идея?» – спросила я. «О, да!» – ответил он и засмеялся.